верхними Марселями, Грот-Астакселем и Контрбизанью, рассекая волны и превосходно слушаясь руля. «Теперь вы, капитан», — сказал мне черный Майкл. Именно эта мысль и пришла мне в голову, когда я наклонился над телом Джекобса. Широко раскрытые глаза капитана подернулись тусклой пленкой, а изо рта стекала тонкая струйка крови. Я убил человека. В честном поединке и непреднамеренно. Однако при виде мертвого тела я почувствовал себя дурно. «Прикажите очистить палубу, сэр», — спросил Майкл. «Ни к чему лишать акул ужина. Приказывайте, капитан». Запевало, Сэм появился на палубе, кичливо выступая в грубой рубахе, пропитанной запекшейся кровью. «Вы ранены?» — спросил я его. «Это не моя кровь», — гордо ответил он. «Но и не тобой пролитая», — заметил Майкл. Сэм вспыхнул и сделал шаг к штурвалу. Но гигант только расхохотался. «Когда ты успел выползти из канатного ящика?» — спросил он. «Мы поспорим с небесами, одолеем ураган и пройдем под парусами весь Великий океан». Глава 15. Мы поворачиваем на восток. На следующее утро сэр Ричард устроил военно-полевой суд. Церемония проходила в кают-компании и была обставлена довольно торжественно. Посреди каюты стоял стол, покрытый красным сукном. На столе рядом с толстой Библией в черном кожаном переплете лежало массивное серебряное распятие, а по углам возвышались четыре шандала с горящими свечами. За столом восседал сам сэр Ричард. Фрэнк и я выступали в роли присяжных. Люди из команды черного Майкла, все еще носившие на себе следы вчерашней битвы, по одному выводили закованных в цепи мятежников и выстраивали их перед столом. Те смиренно стояли, опасливо поглядывая на своих стражей, переминаясь с ноги на ногу и выслушивая обвинения во всех смертных грехах. Никто из нас особо не разбирался в юриспруденции, и главной задачей этого спектакля было попытаться установить, кто в действительности стоит за организацией мятежа. Мало-помалу из отдельных, отрывочных показаний начала вырисовываться истинная картина происшедших событий. Капитан Джекобс не посвящал своих людей в сущность заговора, но не подлежало сомнению, что после того, как Филука возьмет Баркентину на абордаж, от меня, сэра Ричарда, юного Мадена и Майкла с его командой, мятежники намеревались тут же избавиться. В случае расследования можно было свалить вину на фуншталльского Пита или нападение неизвестных. Тщательность подготовки всего дела с предельной очевидностью указывала на Саймона. «Явный и неприкрытый бунт», — неистовствовал сэр Ричард. «Я мог бы всю вашу гнусную шайку повесить на рее или вернуться на Мадейру и добиться для вас смертного приговора. Считайте, что я беру вас всех на поруки. Но посмейте только ослушаться приказа или нарушить дисциплину. Клянусь, вам тогда не поздоровится». Команда бунтовщиков, состоявшая, по выражению Майкла, из подонков с мышиным сердцем, униженно и подобострастно клялась своей верности и преданности. Приговор был заранее предопределен сложившейся ситуацией. Мы нуждались в рабочих руках и ни при каких обстоятельствах не могли тратить зря время, возвращаясь на Мадейру. Поэтому мы всех их отправили назад, в Кубрик. С этого момента судьба начала нам благоволить. Мы миновали Канарские острова, острова Зеленого мыса. Погода, хоть и переменчивая, постоянно благоприятствовала нам, так что мы успешно прошли экваториальную штилевую полосу и приблизились к линии пассатов без малейшей задержки. Мы не теряли надежды со дня на день увидеть на горизонте очертания сокола, поскольку шли с превосходной скоростью, хотя